Марья Васильевна продолжает размышлять о школе, о бездарном управлении ею и о том, что неизвестно, к кому обращаться. А следом вдруг перескакивает, перебивая саму себя. Он в самом деле красив. То есть даже пренебрегши Хановым, она за ним наблюдает. Его широкая богатая спина, облаченная в дорогую шубу, покачивается чуть впереди. И, могли бы мы сказать, делает вид, что думает о школе, а на самом-то деле думает о Ханове. Ну или пытается не думать о нем. Вот эта перебивка в потоке мыслей – чудесная штука. Она сообщает нам, ум способен быть в двух местах одновременно. В уме одновременно болтается множество мысленных цепочек. Сознание же замечает по одному за раз. Отметим краткий всплеск удовольствия, какой мы ощущаем, распознав в Марье Васильевне себя. Случалось ли с вами легкое, настойчивое, невзаимное, неоправданное увлечение? Он ей не пара. Она это понимает, да и не рассматривала его в этом качестве всерьез. И все же ум ее все ускользает и ускользает к нему, словно пес на задворке приятно пахнущего ресторана. Обратите внимание, до чего нетерпелив ваш читающий ум. Или, скажем, до чего он бдителен. Он знает, где мы оказались. Марья Васильевна, одинокая и несчастная, видит в Ханове потенциальное противоядие. Подобно одержимому сыщику, читающий ум истолковывает каждый новый фрагмент текста исключительно в этом ключе и более ничем почти не интересуется. И все же вот здесь, на третьем абзаце, кажется, хотим мы того или нет, нам предложат описание дороги. Зачем рассказам вообще подобное описание? Зачем Чехов решил отвлечь нас от центрального действия и описать мир вокруг подводы? Одно из невысказанных обещаний рассказа, поскольку он краток, состоит в том, что в нем не будет ничего избыточного. Все в нем нужно зачем-то, чтобы рассказ все это задействовал, даже краткое описание дороги. Итак, начинается это описание. И где-то в недрах нашего читающего ума созревает вопрос, как это описание дороги окажется значимым, то есть неизбыточным. Ранее мы задавались вопросом, существуют ли у художественной прозы какие-нибудь законы. Есть ли что-то такое, на что наш читающий ум попросту откликается. Физические описания похожи из этой категории. Кто знает, почему? Нам нравится слушать, как описывают наш мир. И нам нравится, когда его описывают предметно. Двое мужчин в зеленых свитерах играли в салки возле разбитого автомобиля лучше, чем я ехал по некой местности, там было блекло, и я мало что заметил. Предметное описание, как реквизит в пьесе, помогает нам полнее поверить в то, что целиком и полностью вымышлено. В некотором роде это дешевая или, во всяком случае, простая писательская уловка. Если пытаюсь поместить вас в определенный вымышленный дом, я, возможно, изображу на диване в том доме крупного белого кота, растянувшегося чуть ли не вдвое от своей обычной длины. Стоит вам увидеть этого кота, как дом для вас станет настоящим. Но в этом лишь часть приема. Тот кот, размещенный в том конкретном рассказе, теперь еще и кот метафорический, применительно ко всем прочим десяткам, сотням метафорических элементов в рассказе. И этот код теперь обязан выполнить определенную работу, связанную с излагаемым. Или, можно сказать, самим этим присутствием ему предстоит определенная работа, связанная с излагаемым. Хочет он этого или нет? Вопрос в том, какую работу ему поручат и справится ли он с ней. В нашем рассказе тем временем дорога все хуже и хуже. Таков выбор автора. Если бы дорога становилась шире и суше и выбралась на луг, усыпанный юными цветами, рассказ был бы совсем иным. Что же это означает? Что дорога все хуже? Зачем Чехову ухудшать дорогу? Хороший вопрос. И отвечать на него лучше всего вам, дорогой читатель. И вот каким способом. Держите в уме две модели. Дорога все хуже и дорога все лучше. И почувствуйте, чем именно ухудшающаяся дорога выбор предпочтительнее, чем дорога улучшающаяся, или наоборот. Однако пока давайте просто отметим, что Чехову в этом абзаце удалось вот что. Во-первых, он не забывает, куда поместил нас, в телегу, едущую по лесу ранней весной. А во-вторых, обрисовывает эти обстоятельства подробнее. Колеи глубокие, и в них течет и журчит вода. Итак, описание выходит одновременно и реалистичным, весна, тает снег, дороги развозит, и слегка поэтическим, что уточняет наше понимание рассказа. Грубо говоря, мы понимаем из этого описания вот что. Условия постепенно ухудшаются. Дорога все хуже и хуже. Въехали в лес. Сворачивать негде. Ехать этим путем непросто. Ветви хлещут по лицу. Все это укладывается у нас в голове иначе, более зловеще, скажем так, нежели какое-нибудь такое описание, в котором герои выезжают из леса на яркое солнышко. Там оказывается, что дорога радушно раздалась вширь, а свисавшие с веток цветы скользили ей по щекам, пока подвода неспешно катилась мимо веселой крестьянской свадьбы. И то, и другое описание выполнили бы некую подготовительную задачу. Мы бы почувствовали, что Чехов использует это описание, чтобы подготовить нас к дальнейшему. Странно же вот что. Реши Чехов отправить телегу по маршруту мимо веселой крестьянской свадьбы, это изменило бы весь оставшийся рассказ. Или оставшемуся рассказу пришлось бы измениться, чтобы учесть это более оптимистическое описание и увязать его с большей, развивающейся текстовой сущностью. Рассказ – органическое целое, и когда мы говорим, что он хорош, мы тем самым утверждаем, что рассказ этот чутко откликается на самого себя. Это верно в обе стороны. Краткое описание дороги сообщает, как понимать текст на этом рубеже, но также и то, как понимать его на всех предыдущих и на всех тех, какие ждут впереди. У Ханова есть деньги, он мог бы жить где угодно, но он здесь, там же, где Марья Васильевна, на грязной захолустной дороге, той, какую мог бы и починить, да только ему это и в голову не придет. Но он только смеется, и, по-видимому, для него все равно, и лучшей жизни ему не нужно. Почему он такой бездеятельный? Будь у нее возможность, она бы предприняла что-нибудь. Она завершает этот ход мысли, настроенный против него, в конце страницы, вспоминая дурацкие глобусы, какие Ханов дарит школе, и этот подарок позволяет ему безосновательно считать себя просвещенным, полезным человеком. Еще разок поставим три вопроса, и я дам вам мои приблизительные ответы на них. Первый. Не глядя в текст, вкратце перескажите, что вы успели узнать. Постарайтесь уложиться в одну-две фразы. Одинокая женщина в обществе человека, который, как нам кажется, мог бы стать другом, любовником или как-то еще скрасить ей одиночество. Второй. Что вам стало любопытно? Они, судя по всему, давно знакомы, но без огонька. Что же в таком случае сегодня свело их вместе, если раньше такого не бывало? И к тому же, хочу ли я вообще, чтобы они были вместе? Вроде бы и да, и рассказ вроде как подвесил у меня перед носом эту морковку, но к концу страницы Марья Васильевна, похоже, от Ханова отстраняется. Третий. Куда, как вам кажется, рассказ поведет дальше? Не знаю. Знаю, в чем загвоздка, но не понимаю, как она разрешится. Эта неопределенность порождает довольно-таки приятное напряжение. Чувствую, должно случиться такое, что позволит Ханову порадовать Марью Васильевну, утолить ее одиночество. Быть может, они просто станут друзьями, или случится краткий миг близости, какой хотя бы слегка развеет бессчастье Марьи Васильевны. А теперь объявление. Чтобы исключить вероятность того, что вы бросите слушать мою книгу вот здесь, в самом начале игры, из-за того, что вам все это докучает, далее будем читать сразу по две страницы.